Да, я паука, что с того? Арка 1, глава 66. Водопад способностей. Текст читает Оцару. Мои чувства от того, что я сделала, просто невообразимы. Такая великолепная способность, и какая же проблема будет с ней в комплекте? Как я не раздумываю, разве не странно, что я получила звание сразу после получения способности? К тому же, это явно очень опасное звание. Поднятие уровня табу кажется тоже опасно. Меня пугает, что не видно никаких минусов. И гордыня, и табу еще не показывали, в чем их действие. Пожалуй, пусть я не попаду в ситуацию, когда петля затянется на мне на шее, и я не буду этого замечать до тех пор, пока не стану слишком поздно. Хотя, с другой стороны, это явно произойдет еще не скоро, а в данный момент я ничего не могу сделать. Так что паниковать буду, когда придет время. Это если у меня останется время, чтобы паниковать, конечно. Пока я сохраню оставшиеся очки способностей. Хоть я и не хочу использовать недавно полученную магию, я думаю, что никакого прогресса не будет, пока я сделаю что-нибудь с обнаружением. Способность манипулирования магии, скорее всего, необходима, так что мне понадобится способность манипулирования магии и способность, которая что-то может сделать с обнаружением. Имея только 100 очков, я смогу выбрать только что-то одно. На данный момент нужно дождаться, когда очки способностей поднимутся до 200. После того, как я съела всех обезьян, оставаться здесь уже больше смысла нет. Так что пора выдвигаться! Я начала идти вдоль стены дальше. Как же вокруг тихо. Обычно я могу слышать крики и вопли монстров, но сейчас я панически ничего не слышу. Вокруг нет ни одного монстра, необычная тишина. Это из-за обезьян? Если учитывать, что их была целая толпа, понятно, что другие монстры разбежались. Скорее всего, именно так. Способность достигнута. Получена способность предсказания 1 уровень. Новая способность? Посмотрим. Предсказание. Способность делать выводы увеличивается, когда проводится предсказание. Даже если бы у меня не было этой способности, я бы ничего особого-то и не потеряла. Не особо нужная способность. Поскольку нельзя получить ответ или какой-либо результат, то... Хотя она позволяет лучше думать. Но только при определенных ситуациях. В смысле, оно было в списке способностей, которые можно купить за 100 очков. Также цена и у гордыни. Как же это странно. Кругом нет монстров. Я не чувствую опасность, да и не похоже, что кто-то опасный ходит рядом. Вокруг нет ничего, как не взглядывайся. Способность достигнута. Получена способность улучшенное видение 1 уровень. Новая способность? Посмотрим. Улучшенное видение улучшает зрение. А как же я сразу-то не поняла из названия? Это очевидно. Да, тоже не особо-то и нужно. Глаза паука весьма хороши. Хоть в прошлой жизни я не могла жить без линз, так как была близорукая. Но теперь-то я вижу очень хорошо. Ну, в том смысле, что эта способность тоже была в списке за 100 очков. Если подумать, существуют способности и для остальных 5 чувств. Если для того, чтобы получить улучшенное видение, надо напрячь зрение, то, наверное, можно будет получить и остальные способности, если напрячься. Так, надо попробовать. В первую очередь слух. А как работают паучьи уши? Без понятия. Хотя это мое тело собственное, но... Способность достигнута. Получена способность улучшенный слух 1 уровень. Способность, на которую я нацелилась, была получена. Так, попробуем другие. Способность достигнута. Получена способность улучшенный нюх 1 уровень. Способность достигнута. Получена способность улучшенное осязание 1 уровень. Когда в следующий раз буду есть, надо будет попробовать с вкусом. Но как-то легко стало получать способности. Конечно, поскольку органы чувств паука великолепны, я не напрягала их раньше. Думаю, если не напрягать их специально, то способности и не получить. Иначе они бы давно уже у меня были. Способность достигнута. Предсказание первый уровень стало предсказанием второй уровень. Чего? Я же только недавно ее получила. Почему уровень уже вырос? Нет. Ну, это, конечно, отлично. Я всегда рада тем, кто прирастает, но... Способность достигнута. Получена способность параллельное мышление первый уровень. Чего? Мало того, что это та самая способность, о которой я думала, как о противоядии против обнаружения. Параллельное мышление. Становится возможным думать о нескольких вещах сразу. По моему мнению, я думаю, причина, по которой я не могу использовать обнаружение, в том, что мое сознание не может справиться с количеством информации. Тогда я начала искать способности, которые бы могли мне помочь. Одна из этих способностей – параллельное мышление. И у меня получилось. Но каким образом я ее получила, непонятно. Я не думаю о нескольких вещах сразу. Наверное, это из-за оценки. Я всегда держу оценку включенной. И информация окружающих меня предметов все время поступает мне в мозг. Хоть я обычно игнорирую ее, поскольку там нет ничего интересного, но можно сказать, что я думаю о нескольких вещах сразу. Других причин для этого я просто не вижу. Все-таки странно это как-то. Я получаю слишком много способностей. Как ни посмотри, но получать их в таком количестве странно же. Хоть мне кажется, я знаю причину. Гордыня. Скорость получения новых способностей увеличена. Скорее всего, она и есть причина. Но все-таки, по-моему, скорость увеличивается слишком сильно. Хотя я не могу сказать точно, поскольку никаких цифр не написано, но похоже, что увеличение значительно. Способность достигнута. Способность предсказания второй уровень стала предсказанием третий уровень. Ну вот, о чем я и говорила.